Все замолчали, потому что до них, наконец, дошла одна и та же страшная мысль. Загадочный гость питается жужами. Надо немедленно предупредить жужу об опасности. Брякнул телефон. Я придумал. Надо ее хорошенько спрятать. Воскликнул саквояж. Например, в меня. А я залезу под кровать. А вдруг у жужоедов чуткий нюх и острые когти? Засомневалась копилка. Такой зверюга из-под земли достанет. Пискнула от страха подушечка игольницы и втянула иголки. Но у копилки фантазия разыгралась не на шутку. У него наверняка не только когти, но и длинный хвост. А еще обязательно должны быть мощные крылья, чтобы охотиться на пролетающих мимо жуж. Не знаю уж, как там насчет рогов, но страшный клюв, а с острыми, как у пилы, зубами должен быть наверняка. Воображаемый жужиед получился такой страшный, что копилка даже сама перепугалась. Ой, хорошо, что это жужужужиед, а не копилкоед какой-нибудь. На всякий случай предлагаю выставить дозорных на обеденном столе. Предложил самовар. Ложку, вилку и нож. Лишним не будет. С этим согласились все без исключения. По странному стечению обстоятельств, обо всем этом не знали только трое. Блокнот, который в уединении готовился к торжественному вечеру, дряба, спрятавшийся на чердаке, и жужа, которая досматривала последний утренний сон. Сон был интересный, и жуже очень хотелось досмотреть его до конца. А то ведь с этими снами, сами знаете как. Если сегодня не досмотришь, то завтра, скорее всего, продолжения не будет. И вообще, кто эти сны показывает? Причем, заметьте, каждый день новые. Жужа, подъем! Подъем! С добрым утром! С днем рождения! Зазвенел будильник. Жужа села на край корзинки для вязания, которая обычно служила ей кроватью. Потянулась и зевнула в последний раз. Для хорошего настроения сначала зарядка. 14 поворотов панталетов вперед! И раз! Два! Три! Четыре! Сколько же назад! Как научила меня бабушка! Теперь 22 приседания! Так! Потом надо поправить прическу. Жужа достала из волшебной шкатулки крохотный гребешок и старательно расчесала челку и хвостик на косичках. И, наконец... Самая приятная часть утренней программы – завтрак. На завтрак была половинка шоколадной конфеты, оставшейся от вчерашнего праздника. Любая жужа знает, что вкуснее половинки шоколадной конфеты может быть только... Только целая шоколадная конфета. Приятного аппетита, жуженька! Сказала она сама себе. Большое спасибо. Вежливо поблагодарила жужа, когда от конфеты остались только фантик и золотинка. Вот теперь можно и заняться делами. Привет, соседка! Обычно в ответ копилка отвечала ей: «Привет, жужа!» А иногда просто «хрю». Но сегодня все произошло по-другому. Заметив жужу, копилка выпучила глаза, словно перед ней была не жужа, а страшное привидение. Прохрюкав что-то невнятное, копилка засеменила прочь. «Эй, в чем дело? Что-то не так?» Встревожилась жужа. Но копилке уже и след простыл. На всякий случай жужа подлетела к зеркалу и убедилась, что выглядит она так же, как всегда. «Можно немножко похудеть!» Но в целом очень мило. И чем же я могла так напугать копилку? Ну ты это... Промямлило зеркало. В общем, если что, ты держись. Да что это на вас всех нашло? Но зеркало не проронило больше ни слова. От От этих странностей хорошее настроение куда-то подевалось. А значит, пора было отправляться в столовую. Организм уж так устроен. Съешь что-нибудь вкусненькое, и настроение снова улучшается. Но по пути Жужина тревога только возрастала. Она заметила, как, завидев ее, шарахнулась в сторону стайка пуговиц. Она слышала, как замолчало радио, когда она пролетала мимо. А фонарь как-то особенно печально покачал головой. Подлетев к дверям столовой, Жужа сбавила обороты, потому что услышала, как кто-то несколько раз повторил ее имя. Она на цыпочках подкралась ближе к столу и прислушалась. «Ну и что тут особенного? Всегда кто-то кого-то ест!» — убеждал первый голос, судя по всему, принадлежавший Вилке. «Как ты можешь так спокойно об этом говорить, жестокая?» — возражал второй голос, очень похожий на голос Ложки. «Сама ты тоже хищница. Вон у тебя какие зубы!» «Девочки, девочки, а как вы думаете, она вкусная?» Вмешался третий голос, напоминавший голос ножа. «Кто?» «Жужа, конечно, Жужа!» Услышав опять свое имя, Жужа вздрогнула. Она никогда не задумывалась о том, вкусная она или нет. Только эта мысль ей почему-то сразу не понравилась. «Слышите? Там кто-то есть!» Сообразив, что скрываться дальше бессмысленно, Жужа решительно выскочила из своего укрытия. Споткнувшись о край тарелки, она опрокинулась в нее и осталась сидеть, ошалело моргая глазами. Вокруг нее стояли Вилка, Ложка и Нож, смущенные не меньше Жужи. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что все это значит?» Ложка помялась и нерешительно спросила. «А ты в самом деле не знаешь или только притворяешься?» «Мы уж думали, что ты где-то спряталась!» Пробормотала Вилка. «Хе, или удрала?» Добавил Нож. «Дрында хрында!» Подскочила на тарелке Жужа. «Почему я от кого-то должна прятаться и удирать?» Вилка, Ложка и Нож переглянулись. Наконец Нож, как наиболее решительный из всех, заговорил. «Видишь ли, Жужа, сегодня в 6 часов тебя должны съесть!» «Это в каком смысле? А вот в каком!» Вмешалась Вилка. «Придет пожиратель Жуж и тебя слопает! Так вот, Жужечка!» «Ну что вы говорите? Ну разве так можно, Вилка?» Поправила ее Ложка. «Ну не слопает, а скушает. И не пожиратель, а жужеед». «Жужеед?» Жуже стало не по себе. Почему-то сразу захотелось куда-нибудь спрятаться или удрать. «Да ладно вы какой-то мелкий, жужеедишка. Так нет, тебя сожрет самый главный жужеед». Со значением добавила Вилка, как будто в этом для Жужи была особая честь. «Ой, сожрет, говорить некультурно. Нужно говорить, скушает». Может быть, вам не все равно, слопают вас, скушают или сожрут. Но Жуже теперь было не до тонкостей. Кому она могла обратиться за помощью в такой момент? «Конечно же, к Маю!» Но она не нашла его ни в майском саду, ни на абажуре в гостиной, ни на книжных полках. «Короче, ни в одном из тех мест, где он обычно проводит время. Май! Май! Где ты, Май? Машка! Май! Ну, Май, где ты? Май!» Вдруг, пролетая мимо своего комода, она заметила необычное оживление. Казалось, что здесь все, кто имел хотя бы малейшее отношение к шитью. В самой середине она с радостью заметила Мая, который воинственно размахивал руками. «Чем крепче у бойца отвага, тем, может быть, короче шпага», объяснял он собравшимся. В доказательство своих слов он схватил иголку, угрожающе покрутил ею над головой и сделал несколько выпадов в сторону воображаемого врага. «Маюшка! Я боюсь! Меня кто-то хочет съесть? Бросилась к нему Жужа. Я в курсе. Этот жужеед весьма посредственный поэт. Слова невнятные, как вата, и рифма тоже простовата. С этими словами Май вонзил иглу в подушечку. Если бы на месте подушечки сейчас был сам жужеед, то от такого страшного укола он бы немедленно испустил дух. Но подушечка лишь пискнула. Нет, нет, нет, и еще раз нет! Воскликнули ножницы. Иголка, это не оружие!